так от слова Твоего святого учусь познавать Тебя, Создателя и Бога моего, и, познавая, почитать, и оттого великую и неизреченную душе моей получаю пользу. Чем бы я был, если бы слово Твое святое не руководило мною? Непременно бы ходил и блуждал, как слепой и как ходящий во тьме, как все народы, не имеющие светильника, слова Твоего, и ему не внимающие, ходят и заблуждаются, и Тебя, Создателя своего, не знают, и Твоими благами, которые Ты им подаешь, довольствуясь, Тебя, благодетеля, не познают, но почитают тварь вместо Творца, и честь, которую Тебе, Создателю и благодетелю своему, должны воздавать, твари Твоей воздают. Слово Твое святое от такого душепагубного заблуждения отвращает меня, и на Тебя, Создателя моего, указывает, и к Тебе ведет, и Тебя познавать, и единого почитать, как Бога и Творца моего, и Тебе единому поклоняться и служить, и Твою Тебе честь воздавать учит. Много я Тебе за этот небесный Твой дар должен, Господи, и никак и ничем не могу воздать. Благодарю Тебя, человеколюбивый, что Ты возжег этот божественный светильник Твой, и как перед всеми, так и передо мною, бедным, поставил его. На него взирая, озаряюсь и просвещаюсь, и Тебя, Создателя и Бога моего, понимаю и познаю, и на путь истинный наставляюсь. В Слове Твоем вижу я, чего Создатель от разумного создания своего, Господь от раба своего, высочайший благодетель от того, кому делает благодеяние, Бог от человека требует. То есть такого почитания, покорения, поклонения, послушания и любви, какое никакой твари воздавать не должно. И оттого учусь Тебя так почитать, как вера моя и слово Твое святое учит. Это и совесть моя мне подсказывает и к такому почитанию меня побуждает. В Слове Твоем вижу я, кто я и кто ближний мой, и что я ему должен, то есть как себя люблю, так и его должен любить, как человек человека и родственное себе естество, и тобою возлюбленное и почтенное. И ничего ему не делать, чего себе не хочу, и все ему делать, чего себе хочу. Это ему должен я, и этому от слова Твоего святого учусь я. В Слове Твоем вижу я, что Ты, как Создатель, о всем создании Своем промышляешь, так что и птичка малая не упадет на землю без воли Твоей. От Матфея 10:29. И тем более о человеке, которого по образу и по подобию Твоему сотворил. В том вижу я, что Ты дивный и уму нашему непостижимый промысел человеколюбиво показал о бедном человеке. Подлинно человек в создании своем почтен Тобою, Создателем своим, больше всей твари Твоей, особенным Твоим советом «Сотворим человека». Бытие 1:26. Сотворен по образу Твоему и по подобию Твоему, сотворен святым, чистым, непорочным, премудрым и для вечного блаженства сотворен. Но, прельщенный обольстительным советом лукавого змея, всей своей чести и блаженства лишился и, так отвратившись от Тебя, Создателя своего, погиб. О пагубный совет, о лютое падение! Пал человек, и погиб тот, который по образу Божию и по подобию Божию сотворен, и для вечного блаженства сотворен. Адам, где ты? Бытие 3:9. Ах, любезное мое создание, руками моими сотворенное, по образу моему и по подобию моему сотворенное. Где ты? С какой высоты, в какую низость, с какой славы в какое бесславие, с какой чести в какое бесчестие, с какого блаженства в какое окаянство пал ты. Змей лукавый прельстил создание мое почтенное. Разбойник похитил и отвел в плен человека руками моими сотворенного. Зверь лютый растерзал чадо мое любезное. Бытие 37-33. Человек, будучи в чести, не уразумел ее, сравнялся с несмысленными скотами и уподобился им. Псалом 48. Так погиб человек первозданный, погибли и мы, сыны его. Ты же, благой, милосердный и человеколюбивый Боже, не потерпел видеть бедного человека в погибели, но умилосердился над ним. Подал было ему закон твой, чтобы его отпадшего от тебя обратил и привел к тебе. Но он только показывал ему немощь его, а не исцелял. Обличал его и устрашал, а не утешал. Показывал погибель его, а не спасал, и не мог спасти, так как человек, так сильно уязвленный и немощный, не мог его исполнить. Послал ты к падшему человеку избранных рабов твоих, пророков, и те только обличали человека, а не помогли человеку, но указывали на грядущего спасти человека, и того возвещали, и тем отраду некую подавали бедному человеку. «Се грядет» — Малахия 3:1. «Грядет Спаситель твой, грядущий скоро идет и не умедлит» — Исаия 62, Псалом 117. «Наконец пришло время, и святейшим благоволением твоим послал ты к нам самого единородного Сына Твоего, Тебе соестественного и сопресносущного, и собезначального. И Он в подобострастную нам плоть облегся, и от пренепорочной Девы Матери родился, и, будучи Богом безначальным, младенчествовал, и, будучи Царем Небесным, на земле жил. О Нем Ты с небес божественнейшим Своим глазом засвидетельствовал: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте» — от Матфея 17:5. Он от Тебя, Бога и Создателя нашего, к нам, бедным, послан взыскать и спасти нас, погибшее Твое создание, как и Сам Он о Твоей к нам недостойным любви утешительно проповедовал. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. От Иоанна 3, 16 и 17. Он святейшее Твое благоволение и высочайшую Твою милость, придя к нам, объявил нам. И святым Твоим Евангелием, которое от Тебя принес нам, сердца наши, ядом змеиным огорченные, утешил и возвеселил. Проповедал нам, что Ты грехи наши, которыми мы Тебя, Создателя и Бога нашего, прогневали, оставляешь нам, и нас к себе через Него призываешь, и верующим в Него, и послушным Ему двери вечного Твоего Царствия отверзаешь, как и Сам Он о том засвидетельствовал к нашему утешению. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. От Луки 4, 18-19. Эту всеприятную и всерадостную весть от Тебя принеся нам, бедным грешникам, с людьми, как человек на земле пожил, и веровать в Тебя, и угождать Тебе, и волю Твою творить, своим примером научил нас, и к вечному Твоему царствию путь показал нам, и призвал нас, и пострадал, и умер за непринявших Его, и из мертвых восстал, и взошел на небо, откуда и пришел, и сел по правую сторону Твою, Бога и Отца. Так страданием и смертью Своею и кровью ради нас пролитую, очистив нас, верующих в Него, от грехов наших, влечет к Тебе, небесному Своему Отцу, как пастырь добрый, заблудшие овцы Твои. За такой человеколюбивый, спасительный, чудный, умом нашим непостижимый промысел Твой, как все люди, так и я, бедный грешник, много Тебе, Господи, должен. Но что воздам Господу за все, что даровал Он мне? Псалом 115. Славлю Тебя, Отче, с единородным Твоим Сыном и Пресвятым Твоим Духом. Пою человеколюбие Твое, прославляю благость и милосердие Твое, недостойный и бедный грешник. Благословен Господь Бог Израилев, ибо посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего. От Луки 1, 68-69. Где бы я был, грешник и законопреступник, как не в погибели и в вечной смерти лежал бы, как мертвец поверженный? Вкушал бы, как и демоны, вкушал бы вечно горькие грехов моих плоды. Ибо возмездие за грех — смерть. К Римлянам 6:23. Благость Твоя, милосердие и человеколюбие Твое не допустило меня до этого. Но так чудно Ты спас меня. Много я Тебе, Господи, за это должен. Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови, душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его. Псалом 102. Вижу я в Слове Твоем святом, что дьявол, злой змей древний, который и прародителей моих в раю прельстил, тот же и ныне, завидуя блаженству нашему, которому благодатью единородного Сына Твоего Ты ведешь нас, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 1 Петра 5:8. От этого врага нашего, как всех знающих Тебя, так и меня недостойного, предостерегает благость Твоя и сохраняет всесильная рука Твоя. О, разве мог бы я быть невредимым? Разве не поглотил бы живым меня враг, если бы не хранила меня всемогущая рука Твоя? Много я Тебе, Господи, и за это должен. Благословен Господь, не предавший нас в добычу зубам их. Псалом 123. Но не остави меня, Господи, и до конца, но избави от лукавого. Псалом 37, от Матфея 6:13. Восстани, Господи Боже мой, вознеси руку Твою, не забуди убогих Твоих до конца. Псалом 9. Не предай зверям душу, прославляющую Тебя, душу убогих Твоих не забуди до конца. Псалом 73. Вижу я в Слове Твоем святом, что ангелы Твои святы, предстоящие престолу славы Твоей и видящие святейшее лицо Твое, ограждают знающих и боящихся Тебя и сохраняют их повелением Твоим от лукавых демонов. Псалом 33. И бывают посылаемы на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. К Евреям 1:14. Ибо Ты не оставляешь тех, кого возлюбил и честную кровью единородного Сына Твоего искупил, но через служителей Твоих святых сохраняешь их и к вечному покою приводишь. Этой благодати Твоей и я, недостойный и непотребный раб Твой, по милости Твоей удостаиваюсь. Много я Тебе, Господи, и за это должен. Знаю я и исповедую со смирением, что я много тебе, Создателю и Богу моему, согрешил, и жалею о том, и иные грехи вижу в совести моей, а иных и не вижу, и более не вижу, нежели вижу. Грехопадение кто уразумеет?» Псалом 18. «Жалею и сокрушаюсь, что имя Тебя, благого и человеколюбивого Бога моего, Создателя моего, Искупителя моего, высочайшего благодетеля моего, того, которого ангелы святые со страхом и трепетом почитают, поют и которому поклоняются. Тебя, Господа, безумно я, последнейший червячок, много оскорбил. И сколько раз согрешил Тебе, столько раз видел Ты согрешающего меня. И сколько раз видел, столько раз терпел Ты меня по благости Твоей. И сколько раз терпел меня, столько раз миловал меня. И если бы по святейшей правде Твоей поступил Ты со мною, уже бы давно сошла душа моя в ад. Но благость Твоя и человеколюбие Твое и долготерпение Твое удержало Тебя и не допустило меня, бедного грешника, до погибели моей. Много я Тебе, Господи, и за эту великую Твою ко мне милость должен. Исповемся Тебе, Господи Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое вовек, яко милость Твоя велия на мне, и избавил еси душу мою от ада преисподнейшего». Псалом 85. «От этих и прочих, которых и не знаю, благодеяний Твоих ко мне, вижу я, что любовью Твоею ко мне и благостью, человеколюбием и долготерпением и щедротами Ты меня ограждаешь. Благость Твоя, Господи, в том, что я еще не погиб, еще живу. Вижу я, что Ты к спасению вечному меня ведешь, которое обещал Ты знающим Тебя и почитающим. Помилуй меня, бедного грешника, до конца, и благодатью единородного Сына Твоего очисти все согрешения мои и спаси меня в вечную жизнь. Да буду там со всеми избранными Твоими за все Твои благодеяния Тебя благодарить и хвалить и воспевать Тебя с единородным Твоим Сыном и Пресвятым Духом. Теперь вижу я все это отчасти, но там буду видеть лицом к лицу в нескончаемые веки. Аминь. 1 Коринфянам 13:12. Из этих рассуждений ты видишь, христианин, во-первых, что мы Богу должны, то есть как я, так и ты, обязаны Ему всем. Что живем, что двигаемся, Божия — это благость. И что бы ты ни делал, как бы ни угождал Богу, хотя бы ты через всю жизнь свою страдал ради имени Его, и это было бы ничто, ты всегда остаешься должником пред Богом, так как мы все получаем у Него и всем обязаны Ему. Заодно то, что Он создал нас, никак и ничем воздать не можем. А что же за прочие бесчисленные и высочайшие Его благодеяния воздадим? «Что воздам Господу за все, что даровал Он мне?» Псалом 115. Один ответ – ничто. Во-вторых, отсюда научимся со смирением Его благодарить от искренности сердца и признавать свой недостаток и нищету в том, что от Него, как благодетеля, получаем благодеяние на всякий день и час, но благодетелю воздать ничем не можем. В-третьих, за все блага должны мы Его благодарить, но больше всего за Слово Его, как высочайший Его дар к нам посланный, и за спасительное единородного Его Сына к нам пришествие, и ради Него обещанную нам вечную жизнь и блаженство. В этом неизреченная и непостижимая Божия к нам благость и любовь открылась. В-четвертых, отсюда видишь, христианин, как ты убог и беден, что без благ Божиих и минуты жить не можешь. Убог и беден тот, кто пищи не имеет, тот, кто одеяния не имеет, тот, кто дома не имеет и прочее. Ты всего этого и прочего не имеешь своего, но все от Бога, богатого в милости, получаешь. И если бы не подал тебе Господь всего этого, то беднейший и окаяннейший был бы ты более всей твари. Видишь теперь, как ты нищ и убог. Познавай и признавай свою бедность и нищету, да обогатит тебя Господь богатой милостью. В-пятых, отсюда видишь, что мы ничего у Бога сами по себе заслужить не можем, но все даром от щедрой Его руки получаем. Он, как благой и богатый в милости, видя нашу бедность и нищету, сокровище благости своей открывает и оттого все даром нам подает. Естество Его таково, что не может не благотворить. В-шестых, от познания Божия последует обновление, исправление, благочестие и святое христианское житие, как выше видел ты. Бога истинно знать и неблагочестиво жить невозможно, так как одно противоположно другому. Невозможно не исправиться и не обновиться тому, кто Бога познает. И чем более познает, тем более исправляется, обновляется и лучшим бывает. В-седьмых, отсюда следует, что христиане, беззаконно живущие, Бога не знают, хотя имя Святое Его исповедуют и молятся Ему, и в церковь ходят, и тайн Христовых приобщаются и прочее. Об этом апостол написал: «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: «Я познал Его», но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины». 1 Иоанна 2, 3, 4. Такие все в смерти пребывают, как от жизни удаляющиеся. Телом живут, а душами мертвы. Пред миром живут, а пред Богом умерли. Ибо невозможно оскверненному грехами с Богом святым общение иметь. А если кто отлучился от Него, отлучился от жизни, и значит он мертв, как написано: «Все удаляющие себя от Тебя погибнут» — Псалом 72. Сюда относятся блудники, прелюбодеи, всякие сквернители, злобные мстители, хищники, воры и грабители, клеветники и злословящие, соблазнители, обманщики и лицемеры и прочие подобные им. Все таковые от Бога удалились злонравием своим и потому в смерти пребывают. В-восьмых, когда беззаконник к Богу всем сердцем обратится и будет в истинном покаянии пребывать, то благодатью Божию опять оживет. Если, грешник, хочешь жить душою, а не телом одним, то обратись всем сердцем к Богу, жизни всех оживляющей, и держись Его верою и правдою, и будешь жив истинно и ныне, и в будущем веке. И хотя умрешь, опять оживешь, и войдешь в воскресение вечной жизни. Хвалите Господа все народы, похвалите Его все люди, ибо непоколебима милость Его к нам, и истина Господня пребывает вовек. Псалом 116. Хвали, душа моя, Господа, восхвалю Господа в жизни моей, буду петь Богу моему, пока существую. Псалом 145.